Глава 13. Я двинулся к базару, решив идти не по улицам, а пробираться через разрушенные дома. Так было больше шансов не наткнуться на игроков и прочих чудищ. Спутникам же отправил текстовые сообщения, в которых спрашивал, где они находятся. За обоих ответила Мара. Она написала, что Леголас с ней, и они еще далеко от базара. А также девушка добавила, что рядом с ними бродят хищные звери, напоминающие помесь собаки и крокодила. Так что есть большая доля вероятности, что они не доберутся до намеченной цели. Я пожелал им удачи и сконцентрировался на своем походе. Самому бы дойти до базара живым, ведь вокруг полно опасности. А тут еще дождь пошел. Да не простой, а радиоактивный. Здесь и так изрядно фанило. А теперь каждая капелька, упавшая на костюм, отбирала дополнительные крохи энергии. Купи они нехило, так и сушали батарею. Надо было срочно искать укрытие, ведь дождь все усиливался и усиливался. А тучи сгустились еще сильнее и превратились в черное одеяло, которое напрочь скрыло небо. Иногда небосклоны разрезали ослепительные молнии, а потом гремел гром. В воздухе появился стойкий запах озона. В эту секунду мой блуждающий взгляд наткнулся на канализационный люк, виднеющийся из окна. Нет, туда точно не стоит лезть. А вон то соседское здание с уцелевшими перекрытиями, отделяющими этажи, вполне сгодится. Я быстро перебежал улицу и влетел в спасительное строение, после чего осмотрелся. Видимо, раньше это была библиотека. Повсюду стояли книжные шкафы и лежали пожелтевшие страницы. Кое-где валялась разломанная мебель, а по полу ползали студенистые зеленые мобы, похожие на мармелад, выросший до размеров упитанного кота. Они оставляли за собой почти полупрозрачную слизь. Я по неосторожности наступил на нее и тут же поплатился процентом прочности костюма. Эта хрень оказалась ядовитой. Я новым взглядом окинул библиотеку. Подобных мармеладок здесь было несколько десятков. Хорошо, хоть они были крайне медлительными и еле-еле ползали по полу, собираясь в группы. Например, вон там почти пяток мобов окружил нечто похожее на ворону. Она бездыханно лежала в полоске слизи, а студни неспешно поглощали ее, используя круглые провалы, снабженные присосками. Они действовали наподобие пауков, размягчая внутренности птицы и втягивая внутрь получившуюся жижу. Я годливо поморщился, но бежать отсюда было поздно. Дождь усилился до состояния, как из ведра. Пожалуй, пережду здесь, раз мобы не нападают. Казалось, что им вообще нет до меня дела. Похоже, что они как-то чувствуют запах разложения и реагируют только на него. Это подтверждало то, что в углу возле кресла еще несколько слизней пьют какое-то мелкое животное, которое имеет следы давнишнего разложения. Наверное, я действительно оказался прав, и этим ребятам насрать на меня. Они заинтересуются мной только тогда, когда мое тело начнет издавать трупный запах. Ну а раз так, то стоит с комфортом провести время. Они маются около двери. Я отыскал целый стул, поставил его возле окна, уселся на него и стал поглядывать на улицу. И тут мне в голову пришла запоздалая мысль. «А как там мои партнеры?» Я быстро отправил Маре сообщение. «Все живы? Как вы там?» Она через минуту в ответ прислала аудио. Я включил воспроизведение записи и услышал ее хриплый голос. «Мы решили воспользоваться этим дождем, чтобы перебежками добраться до безопасного места. Он всех тварей заставил забраться в норы. Пока вроде у нас получается. Ладно, надо бежать. Удачи». На этом аудио заканчивалось. Я крепко задумался. А может, мне тоже рвануть таким же способом в сторону базара? Вообще-то они неплохо придумали, но присутствует элемент риска. Что, если я наткнусь не на таких почти дружелюбных мармеладин, а на кого-то более агрессивного? Что тогда? Бежать дальше? А если батарея к этому времени уже истощится? Да, опасно. Это у Мары или Голаса не было выбора. А вот я могу и здесь отсидеться. На что же решиться? Пока я думал, мимо стула деловито прополз студень. Событие далеко не глобального масштаба, но оно родило превосходную идею, которая отодвинула на задний план мысль с беготнёй под радиоактивным дождем. Пораженный ею в самый мозжечок, я внимательно осмотрелся и нашел небольшую емкость, похожую на трехлитровую банку. Только она была не из стекла, а из какого-то красного материала, визуально напоминающего жесть. Я вскочил со стула, схватил ее, после чего отыскал кусок металлического листа. Дальше стал накладывать в емкость ядовитую слизь мармеладин, орудуя этим листом. Она не без труда отделялась от пола, но все же мне удалось добыть где-то литр. Слизь не свертывалась и вроде бы не теряла ядовитых свойств. Я предусмотрительно намазал ею нож, а потом отправил банку в инвентарь. Авось пригодится. После этого я еще немного подумал над тем, как жить дальше, и все-таки решил рвануть под дождем в сторону базара. Приняв такое решение, вышел из здания, бросив напоследок мармеладинам. Пока, молодежь. Они предсказуемо не попрощались со мной, но я не стал на них обижаться, а торопливо огляделся и побежал к другому дому. Достигнув его, облегченно выдохнул, ведь он оказался пустым. Здесь я подождал, пока батарея заполнится энергией, а потом повторил свой маневр. И мне опять повезло. Следующее здание тоже оказалось никем не занято. Тем временем на улице стали сгущаться сумерки, а дождь хлынул еще сильнее, словно решил прикончить наглеца, который не испугался его. В наступающей темноте зигзаги ветвистых молний начали еще ярче вспыхивать в небесах, а гром гремел так, что дрожали стены зданий. Но несмотря на то, что пробежки под дождем стали поглощать больше энергии, я не отказался от своей затеи. Видя, что она приносит плоды, расстояние до базара неумолимо сокращалось. Но удача в какой-то момент подвела меня. Я вбежал в очередной ничем не примечательный дом, и здесь на меня из темноты бросилось нечто, издающее крики, похожие на автомобильную сигнализацию. Если бы не ночное видение, то тварина вцепилась бы мне в грудь, а так я сумел отскочить в сторону, выставив перед собой нож. В голове вспыхнула безрадостная мысль. «Вот ты и нарвался, Лазарь. Ведь у тебя нет нормального оружия, а заряд батареи завис на отметке в 30%. Да и бежать некуда». Существо закрыло своим телом единственный выход. «Похоже, меня ждет битва». Я изучающе посмотрел на своего противника, который являлся отдельным подобием трехглазого местного жителя. Прямо очень отдаленным подобием. Эта образина хоть и имела три глаза, но все они были с желтыми белками и змеиными зрачками. А рот и вовсе заменяла вертикальная щель с маленькими кривыми зубами. Одно ухо противника располагалось возле виска, а другое заметно ниже острой скулы. Нос у этого создания выглядел как короткий хоботок, а череп имел почти треугольную форму. Поджарое тело оказалось покрыто густой черной шерстью. Моп возвышался надо мной на полголовы, разведя в стороны мускулистые лапы с острыми когтями. Ноги у этого монстра также были снабжены подобным оружием. А пахло от него так, будто я наткнулся на выгребную яму с гниющей плотью. В общем, визуально противник был серьезным. Мне совсем не хотелось сражаться с ним, учитывая скудность заряда батареи, но существо ринулось на меня, не оставив выбора. Я едва успел пригнуться, пропустив над головой конечность врага, а потом полоснул по ней ножом. Моб тихонько взвизгнул, после чего ударил меня ногой в солнечное сплетение. Я отлетел назад, врезавшись спиной в груду начисто обглоданных костей. Несколько единиц энергии тут же покинули батарею, а существо незамедлительно прыгнуло на меня, но я сумел перекатиться в сторону, выставив клинок. Противник напоролся на него и опять заверещал. Из его живота хлынула желтая масса, похожая на гной. Я воспользовался моментом и забрался мобу на спину, после чего торопливо обхватил шею и стал сжимать ее. В ноздри ударила насыщенная вонь, к которой примешивался запах свалявшейся грязной шерсти. Противник попытался сбросить меня со спины, но мой захват был крепок, как и шея врага. Наверное, чтобы ее сломать, придется прокрутить голову не меньше 6 раз. Ну а если серьезно, то задушить-то его можно попробовать. Поэтому я стал давить сильнее. Моб в ответ принялся дико извиваться, царапая костюм. Заряд батареи начал понемногу опускаться, грозя достигнуть нуля. Но мне повезло, что существо слабело быстрее, чем иссякал заряд. Ведь оно было лишено кислорода и поражено ядом мармеладок. И похоже, что именно слизь студней сыграла решающую роль в том, что мой противник затих всего через 10 секунд после начала обнимашек. Я опустил его обмякшее тело, а затем принял вертикальное положение и пнул труп ногой, напомнив себе Билгара. Монстр не пошевелился. Он продолжал лежать на боку, вывалив изо рта распухший серый язык. Желтые глаза превратились в красные из-за полопавшихся капилляров. Мои легкие покинул облегченный выдох. Ведь враг был бесповоротно мертв, а скоротечная битва закончилась в мою пользу. Я устало присел на корточки и отправил труп в инвентарь. Дальше стал исследовать берлогу тварины на предмет всяких ценностей. Вон сколько костей лежит на полу. Может быть, кто-то из их хозяев при жизни владел чем-нибудь ценным? Надеюсь, что так и есть. Вскоре я закончил осмотр жилплощади скончавшегося врага, потратив всего минут 10. За это время мне удалось найти несколько блестящих украшений, которые могли после продажи принести какие-то очки. Еще я отыскал окровавленные сапоги, но их не стал брать по понятным причинам. После этого мне не оставалось ничего другого, как покинуть место схватки. На улице к этому времени еще больше стемнело, а вот дождь практически прекратился. Кое-где в руинах стали раздаваться звуки выстрелов и зажглись огни костров. Я принялся обходить такие места 10-й дорогой, а иногда тихонько крался в невидимости. Подобные предосторожности помогли мне добраться до цели за полчаса до наступления принудительного выхода из игры. Так я оказался возле базара, который являлся зеленой зоной, и располагался на площади, заставленной сотнями палаток и контейнеров. Они-то и были местными пунктами покупки и продажи. Несмотря на ночь, между ними ходили игроки и нормальные местные жители, которые никак не были преображены радиацией. Хотя, если приглядеться, то в свете костров хватало и слегка мутировавших индивидуумов. Вон у того мужика с носом проблемы, у этого три уха, а тот вообще имеет две головы на одной шее. Я передернул плечами и связался со своими спутниками, уточнив, где они находятся. Мара ответила, что они уже подходят к базару. «Отлично. Мне даже почти не придется их ждать». И действительно, эта парочка подошла ко мне спустя всего пару минут после сообщения. Оба выглядели неважно. Их костюмы оказались запачканы грязью и носили следы, похожие на те, которые остаются после того, как кожу прижгут сигаретой. Я с мрачным интересом спросил, глядя на отметины. «Это кто вас так?» «Да там херня одна плевалась жуткой гадостью!» Беспечно отмахнулся Элиц, протирая пальцами визор. «Еле спас ее от Мары!» «Как ты мне уже надоел!» Тяжело выдохнула лучница, двинувшись к палаткам, а затем предложила, не поворачивая головы. «Так, ребята, давайте быстренько купим припасы, а потом спать. Иначе я могу не выдержать и наплевать на все наши соглашения. Меня уже так достал этот леголаз». «А я притворяюсь глухим, когда он рядом», — усмехнулся я, покосившись на Элийца. Тот похлопал меня по плечу и доверительно прошептал, глядя в спину Мары. «Это любовь. Втюрилась она в меня по самые зеленые уши». «Заметно», — иронично хмыкнул я. «После этой короткой беседы мы разделились и принялись поодиночке шастать по базару. Мне довольно-таки быстро удалось сбыть весь лут, кроме тела мутанта и той тварины с вертикальным ртом. Как-то боязно было продавать ее тем, из кого эти существа и получились. Мало ли, как они отреагируют. Но все же жадность победила, и я аккуратно спросил у одного местного торговца, кого бы мог заинтересовать подобный товар, если он вдруг когда-нибудь появится в моем инвентаре. Тот недобро глянул на меня, а затем отправил к высокому седовласому торговцу с большим пузом и длинной бородой. Где-то на полпути к нему ко мне присоединился леголас. Он потребовал свою часть очков за червя и волка. Я передал их ему, а потом мы прошли еще несколько метров и оказались возле палатки, которая стояла чуть в стороне от остальных. За прилавком возвышался тот самый торговец, к которому меня отправили. Элис глупо выдохнул, глядя на него. «О, Дед Мороз!» А потом понизил голос и спросил у меня. «Это кто такой?» «Ну, судя по тому, что у него есть все пальцы, явно не фрезеровщик», — насмешливо ответил я, после чего приступил к диалогу с торговцем. Тот почти сразу согласился забрать у меня тела мутантов. Правда, заплатил не очень много. Видимо, подобного товара тут более чем хватало. Но все-таки я остался доволен тем, что сбыл трупы. Теперь мне следовало закупиться боеприпасами и продовольствием, а затем на оставшиеся очки улучшить костюм. Я спросил у Леголаса, который топал рядом со мной. «А ты не знаешь, где тут патроны продают?» «Я-то знаю», — самодовольно бросил он и указал рукой на шатер цвета хаки. «Там такая цыпочка их продает, просто бомба! Если сравнить ее с бензином, то у нее октановое число точно выше 100. Вот только она лесбиянка». «С чего ты решил?» — спросил я, входя в шатер и глядя на очень сексапильную представительницу рода человеческого в крохотных шортиках и облегающем топике. «Как она вообще тут оказалась?» «Не знаю», — пожал плечами Элиц, недобро глянув на девушку. «Да и какая разница? Наверное, создатели шоу решили добавить пикантности, вот и поместили ее сюда». «Возможно», — проронил я, задумчиво смотря на красавицу. «А почему она лесбиянка? Отвергла твои подкаты?» Парень тяжело вздохнул и ничего не сказал. Я понятливо усмехнулся, после чего подошел к девице и купил боеприпасы. Она общалась со мной предельно холодно, но похоже, что со всеми покупателями ведет себя подобным образом. Так что злиться нет повода. Выйдя из шатра, мы быстро нашли, где приобрести продукты, а потом отыскали Трёхглазого, который был способен улучшить костюм. Он обитал во вместительном контейнере, который оказался наполнен таинственно мигающим оборудованием. Я увеличил у него объем батареи на 90 единиц и установил в костюм чип, который повышал скорость движения на 5%. Он потреблял небольшое количество энергии, пребывая в активном режиме, а если был пассивен, то совсем ничего не ел. У этого торговца еще имелись чипы на силу и на ловкость, но я все-таки выбрал именно скорость, памятуя, сколько раз уже драпал от опасности. Леголас же ничего не стал у него приобретать. После этого мы отыскали Мару и всей троицей покинули базар. А уснуть нам пришлось в разрушенном доме, который находился прямо на краю зеленой зоны. В реальном мире я откинул крышку верткапсулы, выбрался наружу и сразу же заорал. «Маша! Ты где?» Девушка мигом показалась в дверном проеме с испуганным выражением на лице. «Ты чего орешь? Я думала, что-то случилось!» Выпалила она, торопливо оглядев комнату и убедившись, что все в порядке. «Я просто жаждал поскорее увидеть тебя», — сладко соврал я. Ведь на самом деле лишь хотел узнать, дома она или нет. «Так я тебе и поверила», — недоверчиво проронила Машка, после чего добавила. «Тебе Козлов звонил. Он просил, чтобы ты набрал его, как освободишься. И еще. Мои родители приглашают нас в гости». «Похоже, что они будут предлагать мне деньги, чтобы я женился на тебе», — глубокомысленно обронил я, посмотрев на люстру. «Ну, конечно. Сдался ты им. Так себе, зять. В тот раз даже полку в ванной комнате прибить не смог», — желчно выдала девушка, глумливо улыбнувшись и сложив руки на груди. «Ха! Это потому, что тот молоток был для левшей, а я правша. И вообще, что за наезды? Ты бы вон хоть окна помыла, а то они такие грязные, словно мы прячемся от кого-то». «Это твоя квартира. Вот ты и мой. Нашел себе служанку», — возмущенно протараторила та, вытаращив глаза. «Маша!» — неожиданно простонал я, схватившись за голову и упав на одно колено. «Что?» — выдохнула она, еще больше выкатив глаза, испуганно закусив нижнюю губу. «Я вижу сквозь одежду! На тебе нет лифчика!» — прохрипел я, медленно протянув к ней руку. «Вообще-то он есть», — проронила Маша, несколько смешавшись и еще не понимая, что я дурачусь. «Блин, тогда я вижу будущее. Скоро его на тебе не будет». «Ну ты и дебил, Роб». «Почему? Ты не веришь в мои открывшиеся способности?» — прорычал я, ринувшись к девушке, которая притворно испуганно завизжала и стала картинно отбиваться. После короткой борьбы мои слова все-таки оказались пророческими. Девушка лишилась лифчика, как и всей одежды. То, что не было получено утром, свершилось здесь и сейчас. И длилось не меньше часа. Хейтеры скажут, что это вранье, но можете мне верить. Чистая правда.